Глава 10. Карлос. 5 лет назад. 25 июня. Пуэрто-Эскондидо, Мексика. После обеда сеньора Карла появилась в Эль-Студио Дель Пинтер. Она видела Джулиана на пляже, и он сказал ей, где найти мою галерею. «Твои работы так отличаются», — как зачарованная произнесла Карла. Она оделась в короткие белые брюки и розовую блузку, сшитые на заказ. Несколько браслетов упали из-под рукава и остановились на запястье, когда она опустила руку. Когда она двигалась, сверкали бриллианты. «Отличаются от чего?» — спросил я, закатывая рукава и подходя к Карле. Она дернула острым плечом. «От того, что я ожидала. Они яркие и динамичные». Я взглянул на картину, которой она любовалась, серфер на огромной волне. Я использовал импрессионистский подход, работал мастихинами. Холст был густого голубого цвета, серфер — невесомое тело, как будто он парил над сверкающей поверхностью волны. Серферы описывали это чувство парения в воздухе, когда они ловили очень высокую волну, и мне хотелось это передать в картине. Карла перешла к следующему полотну. Еще один серфер на гребне не такой высокой волны опережает ее изгиб. Его фигура — только силуэт на фоне заходящего солнца. «Единство сюжета и красок, подход, который ты используешь, перспектива, общий тон — они передают...» Она постучала согнутым пальцем по подбородку и искоса посмотрела на меня. «Я пытаюсь найти верные слова». Я подбоченился. «Давайте попробуем». «Что картина заставляет вас чувствовать?» «Заставляют чувствовать?» Губы цвета розового лимонада, который любил Джулиан, приоткрылись. Она повернула голову обратно к картине и некоторое время молчала. «Они заставляют меня пожалеть о том, что я не присоединилась к сыновьям, когда они занимались серфингом». Я опустил глаза на шлифованный бетонный пол, прячу улыбку, представив Карлу на доске для серфинга, потом откашлялся в кулак, мои брови поднялись. «Вы хотите прокатиться на серфе?» Вид у нее стал встревоженный. «Господи, нет!» Ее плечи поднялись и удрученно опустились. Она взяла рекламный буклет из ящика рядом с картинами. «Мне было неинтересно смотреть на них. Совершенно непродуктивное занятие». «А как насчет соревнований мастеров?» Я прикусил нижнюю губу, чтобы не критиковать Карлу за анализ моих картин. Любое занятие Джулиана завораживало меня. И то же самое будет с Маркусом, когда он подрастет. Она перелистала проспект, прочла описание картин, потом вернула его на место. «У тебя смелый и свежий стиль. Ты очень умело владеешь кистью». «Вы говорите, как критик». Она и была критиком для своих сыновей, что, возможно, объясняло ее отдых в одиночестве. Карла сказала, что когда-то у нее было 3 сына, но она не сказала, что они умерли. Карла провела рукой по серебристым волосам и убрала на место выбившиеся пряди. Завязанные на затылке волосы падали прямой линией вдоль ее жесткого позвоночника. Осанка Карлы и утонченные черты говорили о многом. Звучит как клише, но она была из богатых. «Я не критик, стараюсь не быть им». Мои глаза чуть сузились, когда в голову пришла одна мысль. Если предположить, что она из богатых, то в ее юности наверняка были балы и уроки музыки, уроки живописи. Я посмотрел на ее руки с тонкими костями. «Вы художница». Она рассмеялась так, словно мое заявление было нелепым, и медленно покачала головой. «Нет, с тех пор как...» Карла замолчала и пошла прочь. «Держу пари, что когда-то вы писали красками. В другой жизни». Ее рука коснулась рыбацкой лодки, вырезанной из куска прибитого к берегу дерева. Она подняла голову и посмотрела на меня. «Я не писала с юности». Почему вы перестали писать?» Она пожала изящными плечами. Мне пришла в голову мысль, и я широко улыбнулся. Хлопнул в ладоши, звук отозвался в галерее громким эхом. Карла вздрогнула, я ткнул пальцем в ее сторону. «Вам надо начать писать снова. Прямо сейчас». Ее рот открылся, выражение лица было почти комичным. «Никогда не поздно научиться живописи. Или, как в вашем случае, начать снова». Ее пальцы схватили верхнюю пуговицу на блузке. «Но я не пишу красками». «Но вы делали это раньше. Почему не начать снова? Вы на отдыхе». Уголки ее губ опустились. Она прижала руки к груди, сплетя пальцы. Синьора Карла нервничала, возможно, даже была немного напугана. Что заставило ее отказаться от живописи? Желание облегчить ее дискомфорт заставило меня двумя большими шагами сократить расстояние между нами. Я схватил ее за руки. Пальцы у нее были такие холодные, как будто она была на далеком севере, на снежном хрустящем морозе. Я успокаивающе сжал ее руки. «У меня наверху мастерская, где я даю уроки. Пия!» — крикнул я через плечо. Карла напряглась, и я быстро улыбнулся ей. Пия, мой администратор, выглянула из-за потертых страниц любовного романа, который она читала. «Диос, надо ей сказать, чтобы она прятала обложку от наших клиентов». «Пригляди за галереей», — сказал я ей. «Я буду учить сеньору Карлу снова писать красками». «Си, Карлос». Пия улыбнулась Карле, прежде чем ее лицо снова скрылось за книгой. Губы Карлы недовольно сжались в тонкую нитку. Я согнул руку, продел ее руку под свой локоть и жестом указал на дверь. Вход в мастерскую располагался выше на один пролет наружной лестницы. «Сюда». Карла замедлила шаг, когда мы вышли во двор. Она подняла глаза на витую металлическую лестницу. «Я не уверена насчет этого...» Я поднял палец. «Одна картина. И больше я вас никогда не побеспокою». Пия высунула голову из двери. «Не забудь о встрече в 3 часа», — напомнила она по-испански. Я посмотрел на часы. 2:15. «Давайте посмотрим, что мы сможем сделать за 45 минут». Карла замялась, потом решительно кивнула. «Хорошо, я даю тебе 45 минут». Я улыбнулся и повел ее наверх, пока она не передумала. К моему удивлению, синьора Карла решила остаться, когда я извинился и сказал, что у меня встреча. Я продемонстрировал ей несколько приемов работы кистью, мазки крест-накрест для создания глубины, накладывание светлых красок поверх темных для эффекта неровного покрытия и нанесение тонких слоев прозрачных красок, которые имитировало стекло. Она ловила приемы на лету, как талантливый спортсмен, пропустивший несколько сезонов после травмы. Карла захотела написать цветы. Я одолжил букет, который в галерею принес бойфренд Пи, в честь годовщины их отношений. Я пообещал вернуть вазу до того, как цветы завянут. «Там, где ты, Карлос, там исчезают вещи», — проворчала Пи, отмахиваясь от меня книгой в духе мягкого порно. «Ты как белка, берешь вещи и прячешь их в этом своем доме на пляже. Что ты делаешь? Запасы на зиму? Готовишься к апокалипсису?» «Ага, к собственному апокалипсису. Я уношу домой только газеты и книги. И только после того, как ты их прочтешь». Она вцепилась в роман. «Эту я тебе не дам». Мои глаза расширились. «Об этом не волнуйся, Пе». Я закрыл за собой дверь и поспешил наверх, перепрыгивая через 2 ступеньки. Оформив натюрморт, чтобы Карла могла его написать, я сразу спустился вниз, чтобы встретиться с покупателем, заказавшим картину для своего ресторана. Когда мы закончили, я вернулся к Карле. Погруженная в работу, она вздрогнула. Я положил руку ей на плечо и нахмурился. Карла дрожала. Я посмотрел на нее. «Что-то не так?» Она элегантными пальцами указала на холст. «Это было так давно. Это ужасно». Карла шутила. Зритель-любитель никогда бы не увидел разницу. Ее способность смешивать краски была гениальной. «Великолепное начало», — сказал я так, словно говорил с ученицей и не хотел обескураживать ее. Честно говоря, я был более чем впечатлен. У Карлы был талант. Ее рука описала дугу над палитрой смешанных масляных красок. Мы начали со знакомых ей масляных, а не с акриловых красок. Карла глубоко вздохнула. «Я забыла, как сильно люблю этот запах». Я рассмеялся. «Только серьезный художник ценит острый химический запах краски». Я похлопал ее по плечу. «Вы скучали по этому?» И посмотрел вниз, почти пропустив ее кивок. «Хорошо, потому что мы должны кое-что сделать». Я подошел к шкафу с материалами. «Что мы должны сделать?» В ее голосе прозвучала нотка паники. Я развернулся и поднял палец. «Уно моменто. Одну минуту». Я сверкнул широкой улыбкой, ее глаза расширились. «Интересно, что пришло ей в голову?» Вероятно, она подумала, что я сумасшедший. Скажу в свою защиту, что я и в самом деле вел себя слишком рьяно, когда новый ученик демонстрировал страсть и обещание. Я встряхнул бумажный пакет с ручками и положил в него кисточки для начинающих, 3 чистых холста и набор масляных красок, потом протянул пакет ей. Она нервно посмотрела на него. «Мы, сеньора Карла, собираемся сделать так, чтобы вы продолжали писать. Возьмите это с собой». «Нет, нет, нет, нет», — она помахала пальцем. «Это была однократная попытка. Я не могу». Карла перевела взгляд с меня на пакет в моей руке. «Вы можете. И я настаиваю на том, чтобы вы продолжали. Вы великолепны. Оставьте вашу картину здесь, пусть она сохнет». Я жестом указал на влажный холст. «Возвращайтесь на следующей неделе, я дам вам следующий урок. А вы?» Я постучал пальцем по палитре, и уголки моего рта поползли вверх. «Можете дать мне урок по смешиванию красок». Она опустила подбородок и улыбнулась, но улыбка быстро исчезла. Карла нахмурилась. «В вашем доме есть верхний этаж с великолепным естественным освещением. Окна там огромные», — предложил я. «Да, идеальное место для студии на лето». Она дернула за пуговицу на воротничке блузки и отвернулась. «Карла», — прошептал я, потом решил рискнуть. «Здесь нет никого, кто запрещал бы вам писать». Дверь мастерской распахнулась, и вошла Наталья. Карла отступила назад, увеличивая расстояние между собой и пакетом с материалами, которые ей следовало взять домой. Наталья улыбнулась, и комната вдруг стала теплее и как будто ожила с ее приходом. Мой пульс участился, во рту пересохло. Я ушел утром еще до того, как она проснулась, сначала на долгую пробежку, пока день не стал слишком жарким и невыносимым, а потом в галерею. Наталья выглядела потрясающе. Медные волны волос танцевали вокруг ее лица. Кожа раскраснелась от жары на улице. На ней было летнее платье приглушенных тонов, обнимавшее все изгибы, которые мне хотелось написать. Наталья закрыла за собой дверь и ухватилась за ремешок сумки, пересекавший грудь. «Пия сказала, что ты здесь, наверху. И ты нас нашла». Я вытянул руку. «Иди сюда и познакомься с моей соседкой на это лето». Наталья подошла ко мне и встала рядом. Я положил руку ей на поясницу и посмотрел на нее. На ресницах было немного черной туши, губы блестели от капельки блеска. Я откашлялся и отвернулся. «Нат, это сеньора Карло». Наталья протянула руку. «Буэнос диас. Добрый день. Рада с вами познакомиться». Карло на мгновение соединила кончики пальцев. Ее взгляд метнулся от Натальи ко мне и обратно. «А это Наталья Хейс», — представил я свояченицу. «Она моя». «Она твоя подружка?» Голос Карлы прозвучал визгливо. Мы с Натальей переглянулись. «Нет», — одновременно ответили мы. «Почему она так решила?» «Вероятно, из-за меня». Я скорчил гримасу. Обо всем ей рассказала выражение моего лица, когда Наталья вошла в комнату. «Замечательно». Я провел пальцами по волосам. «Она член семьи, тетя моих сыновей», — объяснил я. Взгляд Карлы снова метнулся между нами. О, о, я практически мог читать ее мысли между нахмуренным лбом и расширившимися глазами. Она знала, что моя жена умерла. Карла улыбнулась, на ее лице появилось извиняющееся выражение, когда она потянулась за сумочкой. «Мне пора идти». Карла с тревогой посмотрела на дверь. Я протянул ей пакет с материалами для живописи. «Не забудьте это». Карла свирепо посмотрела на меня. «Это ваше?» Наталья обошла нас и встала перед мольбертом с холстом Карлы. «Очень хорошо». Карла мяла свою сумочку. «Спасибо». Ее глаза не отрывались от сумки. Я потряс содержимое пакета. «Ладно». Карла взяла пакет. «Было приятно познакомиться с вами, мисс Хейс. Спасибо, Карлос». Она запнулась на моем имени, потом повернулась, чтобы уйти. Я взял кисть и принялся катать ее в ладонях. «Я запишу вас на следующую неделю, на тот же день и час». Карла остановилась у двери, и я указал кистью на ее пакет. «На улице Оахака есть магазин с необходимыми материалами. Просто на всякий случай». Карла нахмурилась, я поднял руки, сдаваясь, и пожал плечами. Она открыла дверь и вышла. Я повернулся к Наталье и улыбнулся, высоко подняв брови. «Она интересная», — сказала Наталья. «Вот именно», — согласился я. «Она невероятная». Я указал кистью на холст. Наталья вытащила ее из моей руки. «Ты выколешь кому-нибудь глаз». Она давно не писала красками, и мне пришлось уговаривать ее подняться сюда. Я начал очищать инструменты, которыми пользовалась Карла. «Как все прошло с Мари?» Наталья собрала волосы, скрутила всю массу в подобие конского хвоста и опустила на одно плечо. Потом обмахнула лицо ладонью. Наталье всегда требовалось несколько дней, чтобы привыкнуть к нашей сухой жаре. Встреча прошла хорошо. «До какого часа семейство Силва присмотрит за мальчиками?» «До утра». Мысль пронеслась в моей голове, словно горный велосипед вниз по склону. Лицу стало жарко. «Давай узнаем. Они мне должны». Я отправил сообщение. «А мне-то должен пиво». Я оторвал глаза от экрана. Гейл согласился с условием Мэри. «Не-а». Наталья выглядела сконфуженной. Я сунул мобильник в задний карман. «Ты еще ему не сказала?» Она покачала головой. «Но я принесла Пии стопку новых книг». Я прищурился. «Это триллер, и никакой обнаженки на обложке. Я должен тебе больше, чем одно пиво». «Мари предлагает радикальные дизайны», рассказывала Наталья, пока мы шли пешком в бар у Альфонса, чуть выше по улице, чем галерея. Она показала мне 5 рисунков. Я во время встречи отправила их папе, и мы выбрали 3. «Позволь мне тебе показать». Мы остановились на углу. Туристы наводнили пешеходную улицу, направляясь домой с пляжа или собираясь поужинать. Я шел следом за Натальей, глядя на экран через ее плечо. Мимо прошла шумная группа, натолкнувшись на нас. Я обнял Наталью, чтобы мы сохранили равновесие. Она не напряглась и не отодвинулась, и я с любопытством посмотрел на нее. Ее внимание было сосредоточено на телефоне. «Вот они». Она показала мне первый набросок, мозаику узоров желтого и оранжевого цвета, напоминающих солнечные лучи, выглянувшие из-за тучи. Я коснулся ее руки и повернул экран так, чтобы он не бликовал. Наталья откинулась назад, на мою грудь, и, не раздумывая, я опустил голову во впадинку на ее плече. От нее пахло пляжем и чем-то экзотическим. Я вдохнул глубже. Мандарины. Черт, как сексуально. Наталья чуть отодвинулась и обернулась ко мне. «Ты меня только что понюхал?» Лицо обдало жаром. Слава богу, у меня постоянный загар, поэтому она не увидела, как горят мои щеки. «О боже, от меня воняет?» Наталья понюхала подмышку, и я рассмеялся. Она помахала полами рубашки. «Я забыла, как здесь жарко и сухо». «Ты замечательно пахнешь, Нат. Больше, чем замечательно». Я сжал ее бедро. «Покажи мне остальные». Она перешла к следующей картинке, дизайну из цветов и океанской волны, выполненному в черно-белом варианте, а потом показала третью с изображением подводного мира с рыбой и осьминогом. А вот это моя любимая. Покажи еще раз первую. Наталья вернулась назад. А это моя любимая. Она вывернулась в моей руке, чтобы снова посмотреть на меня. Выражение ее лица смягчилось. «Ты любишь солнце». Я кивнул, и дымка меланхолии окутала меня, обвиваясь вокруг сердца. Мир вокруг нас замедлился, потускнел. Остались только я, Наталья, мой разговор с Эмельдой и гнетущий «А что если?» в центре моей жизни. Когда сработает переключатель в моей голове? Каждый закат — это еще один день, который у меня есть с сыновьями. Каждый восход — это еще один день, когда ты помнишь день предыдущий, закончила за меня Наталья. Моя рука упала с ее талии. Наталья полностью повернулась ко мне и положила ладонь мне на щеку. Ее пальцы обвелись вокруг моей шеи. Я почувствовал легкий нажим, как будто она пыталась притянуть мое лицо к своему лицу. Ее губы открылись, и никогда еще мне так отчаянно не хотелось ее поцеловать, как в тот момент. Но ее большой палец скользнул по моей щеке, и на лицо вернулось выражение озабоченности. «Ты думаешь о Фуге?» «Не бывает так, чтобы я о ней не думал. Мне напоминают об этом каждый день, когда я сажусь писать. Это причина, по которой я пишу». Наталья нахмурилась. «Тогда в чем дело? Тома звонил тебе?» «Не мне. Эмельде». Я схватил ее пальцы и потянул за руку. «Я расскажу тебе об этом позже. Идем?» Меня мучает жажда. Напряженный, изнемогающий от жары, я повел ее к бару. Из динамиков гремела музыка, дуэт гитаристов создавал волшебство фламенко. Дым от гриля на улице цеплялся за потолок, принося запах фирменных рыбных тако из теста на пиве, которые подавали в баре у Альфонса. Мои друзья Рафаэль Галинда и Мигель Диас уже заняли места у барной стойки. Я познакомился с ними в спортзале. Иногда по выходным мы катались на горных велосипедах, а когда я мог оставить детей, мы встречались, чтобы выпить пиво. Я похлопал Мигеля по плечу. «Привет, Карлос, друг!» Мы потолкались кулаками, когда он заметил позади меня Наталью. «Ми белла нови американ!» «Моя прекрасная американская невеста», перевод с испанского. Он обнял ее. «Две вещи ты понял правильно. Я американка, и я красива». «Ты разбила мне сердце», — Мигель стукнул себя кулаком в грудь. «Раз ты не хочешь быть моей подружкой, почему бы тебе не показать, что ты вытворяешь на волнах?» «В твоих мечтах», — она чмокнула его в щеку. «Девушки-серферы никогда не раскрывают свои секреты». Я пожал руку Рафаэлю. Мы обменялись парой слов, потом я извинился и заказал две маргариты со льдом. Мы отнесли их в патио, и Наталья заняла освободившийся столик. Я поднял стакан. «Пью за Мари и за новую линию досок с новым дизайном твоей компании. За твой успех!» Наталья отпила коктейль. Как вкусно!» Она промокнула уголки рта. «Я не сомневаюсь, что их примут хорошо, поэтому придумаю, как убедить папу принять условия Мари. Но давай поговорим о тебе». Наталья отодвинула в сторону стакан и подалась вперед, локти на столе, пальцы сцеплены. «Что происходит с Томасом и Эмельдой? Я думала, он перестал тебе звонить». «Он перестал». Я оглядел переполненный патио. «Послушай, я не могу говорить об этом прямо сейчас». Наталья нахмурилась. «Потому что здесь слишком шумно или потому что ты не готов?» «Слишком много народа». Я отхлебнул маргариты. Лед стукнуло мои зубы. Я поставил на стол почти пустой стакан и позвал официантку, чтобы заказать нам еще. Я подвинул стол ближе к Наталье и наклонился к ее уху, чтобы она могла меня слышать. «Ты помнишь, как в прошлом декабре я попросил тебя усыновить моих детей?» Она фыркнула. «Ты был здорово пьян». Я продолжал смотреть на нее, и она тоже смотрела на меня. «Ты же говорил несерьезно». «Ты подумала над этим. Мы с тех пор не затрагивали эту тему, избегая говорить об усыновлении, как и об инциденте в душе. Разумеется, нет. Зачем мне усыновлять их, если ты способен вырастить их сам? Я постучал по своей голове. Человек без прошлого. Ты помнишь? Прошло уже больше 2 лет, Карлос, и ты все еще ты. Я должен принять меры предосторожности. Собираешься отдать своих детей? Господи, в этом нет никакого смысла. Наталья пальцами прочесала волосы, убирая медную завесу со своего лица. Неужели ты до сих пор думаешь, что ты такой же негодяй, как и твои братья? Да. Как я мог думать иначе? Я сам попал в такую ситуацию, меня бросили в чужой стране. А потом была еще и та история, которую мне рассказала Эми. Я был встревожен своим поведением по отношению к ней. Кто, черт побери, так поступает? Наталья отпустила свои волосы и провела пальцем по краю стакана. На меня она не смотрела. Я знаю, что вы с Ракель провели не слишком много времени вместе, но она не могла выбрать для своих сыновей лучшего отца. Так вот, кто я для тебя. Отец твоих племянников. Я откинулся на спинку кресла. Мое настроение скисло, дополняя кисловатый напиток. Просто зять. Наталья моргнула, пораженная моим тоном и тем, как я изменил направление разговора. Мне не стоило спрашивать об этом ни здесь и ни таким образом. Но слова уже повисли между нами, словно дым от грели. Я ждал, пока она либо примет ставший очевидным факт, я испытываю к ней чувства, либо отмахнется от этого, как от дыма, щиплющего глаза. Мое сердце бешено билось. Краска залила ее веснушчатую кожу, начиная со щек до выпуклости груди. У меня пересохло во рту, и я поднял глаза. Наталья прищурилась. Ее щеки напряглись, так сильно она стиснула челюсти. Отлично. Теперь она разозлилась. Мне не стоило этого говорить. Наталья отодвинула кресло и встала как раз в тот момент, когда официантка вернулась с нашими напитками. Я вскинул голову. «Ты куда?» Наталья перекинула сумку через плечо. «Я не хочу говорить об этом сейчас». «Но ты сказала...» «Черт возьми, Карлос, ты и Джеймс — это один и тот же парень!» Наталья вылетела из бара. Я выругался, бросил банкноты на стол, отодвинул Маргариту и побежал за Натальей. Она прошла уже 2 квартала, когда я нагнал ее, схватил за руку выше локтя и развернул. «Почему ты ушла от меня?» Наталья вырвала руку и свирепо посмотрела на меня. «Не смей бросать сыновей и не смей отказываться от себя. Подумай, как ты разозлишься, когда обнаружишь, что отдал их?» «Откуда я знаю? Захочу ли я вообще детей?» «Вот именно, ты не знаешь. Я встревожена тем, что ты думаешь об этом». «Почему ты считаешь, что это легко?» — спросил я со сталью в голосе. «Я думаю об их безопасности. Могу поспорить, что, став Джеймсом, я увезу их в Калифорнию, прямиком в лоно той семьи, которая оставила меня здесь». Я указал на след от пули, скрытый под рубашкой. Теперь он был похож на блеклый след от шины. «Мой старший брат пытался меня убить. Хочешь, чтобы твои племянники росли рядом с такими людьми?» «Не перекладывай это на меня. Не заставляй меня чувствовать себя виноватой». Я открыл рот, чтобы возразить. В мои намерения не входило вызывать у нее чувство вины. Мне только хотелось, чтобы она поняла мою точку зрения. Но она остановила меня суровым взглядом. Я поднял руки и отступил на шаг назад. Наталья в отчаянии прижала ладони к вискам. «Все это настолько сбивает с толку!» Она удрученно вздохнула, опустила руки и принялась изучать трещину на бетоне. «И о твоем другом вопросе». «О каком вопросе?» «Ты для меня больше, чем просто зять». «Ах, этот вопрос!» «Послушай, Нат, я не хотел...» Наталья встретила со мной взглядом, и желание, которое я увидел в ее глазах, перевернуло меня, как волна переворачивает серфера, когда он скользит по ее внутренней стороне. «Нат, я люблю тебя, всегда любила, и чувствую себя ужасно из-за того, что использовала тебя». «Что?» Я смотрел на нее во все глаза, лишь слегка сбитый с толку. Мой мозг работал в миллионе направлений, пока я не нащупал то единственное, что имело смысл. «В тот раз в душе? Почему ты так думаешь?» Это были самые удивительные 10 минут, которые случились за последние несколько лет. «Брось, Карлос, неужели ты действительно настолько глуп?» «Очевидно, да. Просвети меня». Она открыла было рот, но тут же закрыла его. Ноздри у нее раздувались. Когда Наталья развернулась, волосы веером прикрыли плечи. Она пошла прочь. «И что теперь?» Я вскинул руки. «Куда ты идешь?» «Домой». «Но мой джип стоит там», — я указал в сторону галереи. «Я возьму такси», — крикнула Наталья через плечо. Я остался стоять посреди тротуара, огорошенный. «Что, черт подери, только что произошло?» Я забрал Джулиана и Маркуса из дома Силва и отвез в темный пустой дом. Наталья не ответила, когда я постучал в дверь ее комнаты. Я заглянул внутрь. Неяркий голубой свет от фонарей патио показал, что комната так же пуста, как и весь дом. Обеспокоенный, я отправил Наталье сообщение. Она рассердилась, но не настолько, чтобы провести всю ночь вне дома. Может быть, она решила снять номер в отеле. От этой мысли мне стало не по себе, потому что я хотел видеть ее. Нам надо было поговорить о Джулиане и Маркусе. Нам надо было поговорить обо мне. И нам нужно было что-то делать с признанием, которое она бросила на улице так, словно диван упал с движущегося грузовика. Она не может уехать от этого. Когда Наталья не ответила на мое сообщение, я позвонил. Из угла комнаты я услышал, как вибрирует телефон. Он по-прежнему лежал в ее сумочке. Наверное, она оставила вещи и пошла прогуляться. Было уже поздно. Поэтому я уложил мальчиков спать и пошел в свою комнату, чтобы переодеться в шорты и рубашку. Потом отправился на поиски Натальи. Она любила вечерние прогулки и, скорее всего, сейчас гуляла по пляжу. Или бежала, как заведенная, и била себя за то, что сказала мне. Я провел руками по волосам. Диос, она любила меня. Любила все это время. И ни слова об этом не сказала. Почему? Занавески надулись, привлекая мое внимание. Раздвижная дверь на балкон была открыта. Я вышел на улицу и обнаружил Наталью. Завернувшись в одеяло, она лежала в шезлонге. Воздух остыл. Она смотрела на океан. Вода лизала берег, и этот звук не попадал в ритм моего хаотично бившегося сердца. Не считая Ракели, Наталья значила для меня больше, чем кто-либо из тех, кого я встретил за последние несколько лет. Она была моим единственным другом, единственным человеком, которому я доверял. Она была уверенной в себе, сострадательной и настолько же независимой, насколько красивой. Я обожал в ней все. Я любил ее. Но по причинам, которых я не мог понять, она чувствовала себя виноватой за тот единственный раз, когда поделилась собой со мной. Она думала, что использовала меня. Она думала, что соблазнила. Ну да, как же. Я фыркнул. Вытерев влажные ладони о шорты, я сел в соседний шезлонг лицом к ней. Одинокая слеза скатилась по ее щеке. Я провел большим пальцем по ее гладкому лицу, и Наталья схватила меня за запястье, поцеловала в ладонь, потом отпустила мою руку. Грудь Натальи поднялась от глубокого вдоха. «У меня брат и сестры в разных странах, благодаря моему путешествовавшему по всему миру отцу, который не может держать член в штанах. Я люблю своего брата в Южной Африке и сестру в Австралии. Но Ракель я любила больше всех. Мы были ближе всех друг к другу». Она чувствовала то же самое по отношению к тебе. Наталья крепче стянула плед на плечах. Биологический отец Джулиана был мерзавцем. Лучшее, что он сделал, это отказался от своих прав, чтобы ты смог его усыновить. Когда мы познакомились, мне хотелось ненавидеть тебя. Она с извиняющимся видом посмотрела на меня. Ракель влюбилась в тебя так сильно и так быстро, я думала, что ее сбил с толку очередной подонок. Все случилось слишком поспешно, и ты был искалеченным. «Нет», — воскликнула она. «Как ты можешь так думать?» Я был полной развалиной. Уголки ее рта опустились. «Да, но было очевидно, что ты любишь ее так же сильно, как и она любила тебя. Вот почему я ненавидела себя за то, что меня тянет к тебе. В те недели после смерти Ракели я влюбилась в тебя, а потом буквально навязала себя тебе. Какая сестра так поступает?» Наталья с отвращением покачала головой, и мне захотелось обнять ее, стереть поцелуями чувство вины. «Над», — сказал я. Она вытерла слезы. «Над, посмотри на меня». Она послушалась. Ее прекрасные зеленые глаза блеснули в свете луны. «Ты не заставляла меня заниматься с тобой любовью. Я пришла к тебе в душ, зная, что тебе больно, я воспользовалась этой болью. Нам обоим было больно. Мы оба хотели утешить эту боль. Я любил Ракель, и я дорожу тем коротким временем, которое мы были вместе, но тогда в душе между нами что-то произошло. Нечто такое, что мы не можем больше игнорировать. Я так думаю. Я считал, что нам не следует это игнорировать». У нее перехватило дыхание. «Я чувствую то же самое, Над. Я люблю тебя», — прошептал я, стягивая к себе одеяло. Мне хотелось, чтобы она села ко мне на колени, где я мог бы поцеловать ее покрытую веснушками кожу и уткнуться лицом в ямку на ее плече, вдохнуть ее аромат. Мне хотелось похоронить все, что могло увести меня от нее и моих сыновей. Не отрывая от меня глаз, Наталья встала, одеяло соскользнуло с ее плеч и упало к ногам. «Черт побери! Ты голая!» Нервы, возбуждение, предвкушение, все эмоции, заставлявшие мое сердце гулко биться, а голову кружиться, устремились вниз. У нее вырвался низкий переливчатый смех. Наталья вжала мои плечи в шезлонг и оседлала меня. Я схватил ее бедра. Моя разумная сторона хотела задать несколько вопросов. Уверена ли Наталья, как это изменит наши отношения? Но другой моей стороне, пылавшей 2 года, надоело, что ее игнорируют. Я провел руками по бокам Натальи, обхватил затылок и поцеловал ее. Черт побери, она умела целоваться. Ее губы были изысканными, аромат опьянял. Господи, как мне понравился ее запах. Мой рот накрыл ее губы, и она начала судорожно расстегивать мою рубашку. Потом ее руки оказались на моей ширинке, и тут моя разумная сторона схватила ее за запястье. Она опустила подбородок и посмотрела на меня сверху. В ее глазах загорелось смущение, нижняя губа задрожала от уязвимости. Мне хотелось покрыть поцелуями ее всю. «У меня нет презерватива», — удалось мне выговорить. Мой голос звучал хрипло, как наждачная бумага. Я не был женщиной почти 2 года. У меня никого не было после нее и тех удивительных минут в душе. Наталья закрыла глаза и покачала головой. «Он нам не нужен». Она принимала противозачаточные таблетки. Из моих легких вышел весь воздух. Она провела большим пальцем по моей нижней губе, и я прикусил нежную плоть. Ее глаза вспыхнули, потом ее губы коснулись моих, и я пропал, захваченный желанием, которое она вливала в меня, и своей потребностью обладать ею. Прямо здесь, на балконе. Какая разница, что нас могли увидеть? Нам точно было все равно. Она расстегнула молнию на моих шортах, и я приподнял бедра. Потом я поднял ее, мои большие пальцы скользнули по жестким полоскам шрамов на бедрах и усадил ее на себя. Мне хотелось спросить о шрамах, которые я заметил раньше, когда Наталья надевала купальник, и которых теперь впервые коснулся. Но ощущение от того, что я оказался внутри Натальи, лишило меня слов. Мы застонали и начали скользить навстречу друг другу. Наше дыхание становилось все чаще. Я вбивался в нее, как будто пытался достичь той ее части, которую она скрывала от меня до этого вечера. Тогда она открыла свои чувства и убежала, как будто ожидая, что я отброшу их от себя, словно завернутый подарок со словами «спасибо, нет». А я поступил наоборот. Я принял ее признание и запер его внутри, там, где она оставила кусочек себя много месяцев тому назад. Потому что с Натальей я чувствовал себя целым, не искалеченным. Спустя короткое время Наталья лежала на моей груди, наше тяжелое дыхание возвращалось к ровному ритму, Я провел пальцами по ее позвоночнику, зачарованный тем, что только что произошло между нами. Мне хотелось еще. Она задрожала. Я потянулся за одеялом и накрыл нас. Обняв ее за талию, я поцеловал Наталью в лоб. Она вздохнула и поцеловала меня в шею. «Я думала», — пробормотала она. «Я тоже думал. О том, чего я хотел для своих сыновей, о том, кто я и что будет дальше с Натальей. Выходи за меня», — было готово сорваться с губ. «О чем?» — спросил я. Она поставила локти на мою грудь и оперлась подбородком на кулаки. Ее губы оказались на расстоянии поцелуя, но когда наши взгляды встретились, я остановился. Наталья кусала нижнюю губу. Уязвимость вернулась. «Так что?» «Тебе следует поехать в Калифорнию». «Что?» «Все тепло, которое мы создали, рассеялось, как будто надвинулся холодный фронт. У меня внутри все застыло. Руки упали с ее талии». «Зачем?» «Ты выяснишь». «Что я выясню?» Я едва сдержался, чтобы не взорваться. «Что у меня фальшивое удостоверение личности, и меня арестуют, когда я буду садиться в самолет?» Я взъерошил волосы и обхватил ладонью затылок. Она села, одеяло собралось у нее за спиной. «Кто ты такой? Вот что!» От раздражения и нетерпения ее тон стал резким. И рискнуть забыть себя? Я мог увидеть лицо или пейзаж. Я мог услышать голос. Все, что угодно могло вырвать меня из состояния фуги. «Я не путешествую. Послушай, Карлос, я знаю, что тебе страшно». И я сжал зубы. Наталья взяла мое лицо в ладони, и я едва справился с желанием отвернуться. Возможно, мужчине просто не нравится, когда ему в лицо говорят, что он напуган. «Ты знаешь о Джеймсе уже 6 месяцев. Ты не думаешь, что настало время перестать прятаться от того, кто ты такой?» «Я не прячусь, я...» «И потом, тебе надо встретиться с Эйми». «Мне... что?» Наталья встала, завернулась в одеяло, отвела глаза. «Она знает тебя лучше, чем кто-либо».